Мое лицо и руки быстро зажили. Несколько дней Оэлен наносил на мою грудь, спину и руки татуировку. На пластине сухой рыбьей кожи были выколоты трафареты. Круги, спирали, плавные обводы оленьих рогов, пирамидки и фантастические фигуры людей и животных. Такие же рисунки я видел на скалах легендарной Пайвы, куда летом отвез меня Оэлен. Рисунки получались бледные, но очень тонкие, изящные. Такая татуировка полагалась только шаману. «Ты сам шаман», — уверенно говорил Оэлен. «Почему?» «Настоящий шаман всегда один». Я действительно всегда был фатально одинок, и даже в гуще людей всегда помнил свою несхожесть, оголенность одиноко стоящего дерева, а оно, как известно, притягивает молнии. Так бездна призывает бездну. Шаман — человек ночи, человек-сова. Ты тоже видишь во тьме и разговариваешь с духами, которых не слышат люди, спящие в чумах. И в этом он был прав. Моя жажда запретных знаний и недоверие к реальности характеризовали меня как законченного психопата, но, с другой стороны, открывали глазок в мир скрытых причин и следствий. Как только я немного окреп и смог двигаться самостоятельно, Оэлен исчез. Его снова позвал ветер. С любопытством выздоравливающего я осматривал внутреннее устройство чума, правильный восьмигранник его опор и связки сушеной рыбы высоко над очагом. В быте Или меня поражала практичность и поэзия. Под крышей чума над огнем на поперечной жерди постоянно коптились багровые куски оленьего мяса, рыба и нерпичьи жилики, чтобы даже дым очага не пропадал даром. Прокопченные до черноты палки опоры, необыкновенно легкие и прочные, служили многим поколениям Или. Если род, обитающий в чуме, прерывался, опоры сжигали. Сам чум был оленихой, палки — ее костями и рогами, полог — шкурой, огонь — сердцем, а люди, обитающие в чуме, — ее детьми. Из копченых шкур, покрывающих внутренность чума, со временем шилась прочная и непромокаемая одежда. Днем, когда вовсю полыхал высокий алый костер из сушин, воздух внутри чума раскалялся, было влажно и угарно, как в бане. Оледеневшие на морозе шкуры оттаивали и дымились. Под чумом таял притоптанный грунт, и женщины опускали с плеч свои меховые комбинезоны, а если донимала жара, то ходили нагишом. Старуху звали Айога, а молодую женщину — Тайра. Они принадлежали к народу Иле, что на их языке означало «человек». Природа экономит на северном человеке. Мужчины Или почти лишены бороды и усов, а женщины по сложению мало отличаются от мужчин. Тайра лицом и фигурой напоминала нежного мальчика-подростка, если бы не ее тяжелеющая с каждой неделей грудь. Низ живота и ноги Тайры были покрыты настоящей темной шерсткой. Густой волос дополнительно защищал и обогревал ее чрево, но этот диковатый наряд, так необходимый в условиях севера, смешил и удивлял меня. Природа севера создала человека-дитя, младенчески простодушного, не знающего, что такое стыд и грязь. Обитательницы чума натирались жиром, а после тщательно соскребали его, точно так же ухаживали за мной. Этот обряд заменял омовение. В сильные морозы или по нескольку суток не покидали чума. Все телесные отбросы сжигались в очаге вместе с комками мха. Понимая, что своим умом я не выживу, я принимал мудрость севера, стараясь не думать, как это может выглядеть со стороны. Я был принят в их семью. Старуха и девушка спали внутри мягкого мехового полога, складками не спадающего с верхнего яруса чума. Получалось что-то вроде широкого кокона из оленьих шкур. Туда же к вечеру заползал и я. Коротая бесконечную ночь, Тайра учила меня языку Иле. Особенно были красивы имена духов. Уттара, Эльмарис, Седна. Оказалось, что в тундре меня нашел ее муж. По обычаю, муж до родов не должен был видеть свою жену, и он откочевал со своими оленями вглубь материка.